Ю. Часть первая. Если бы понадобилось назвать то, что я терпеть не могу в массовой культуре, мой выбор пал бы на истории о конфликтах. Эта мысль часто посещала меня, когда я смотрю сериалы, слушаю оперу или читаю романы. Неважно, насколько хороша задумка, меня тошнит каждый раз, когда герои нелепейшим образом теряют взаимопонимание. Наше время ограничено, никто не вечен. Неважно, насколько велик человек, даже если он безупречное всезнающее божество или высшая форма благодетели, благословенная удача или обладающая несравненным умом особа, век людской предопределен. Пред нами лишь сладостное забвение, неизбежная гибель сознания, ночной кошмар длиною в вечность. Петля, простирающаяся в пустоту. Каждый прожитый день – еще один шаг костлявый. Кто знает, проснешься ли ты завтра. Всякий раз, когда у меня в руках оказываются истории, что тратят время впустую на недоразумения, мне хочется кричать. У них что, правда так много свободного времени? У них нет ничего общего? Почему они так поступают? Они могут сотворить чувства и состряпать судьбоносные встречи. Но под конец все становятся себе на уме. Вместо того, чтобы беспокоиться о том, кого не смогли правильно понять, они всецело сосредотачиваются на себе любимом. Есть ли в этом мире участь ужасней, чем смерть от подобной чепухи? Ю. Часть вторая. «Итак, может, прекратишь угрожать?» Со всем пафосом, на который была способна, выразила я свое недовольство. Две длинные тени рассекали крышу. Сумеречный майский воздух был чист, и даже так высоко над землей легкий мираж окутал все вокруг. Более того, собственный голос для меня был будто заглушен ветром, слабый и хрупкий. Я подумала, что причиной тому может быть то, что земля внизу сотрясалась. Однако затем осознала, что мои ноги дрожат как желе. «Смерть! Убийство! Прошу, не произноси столь унизительные слова так небрежно! Какого черта ты несешь?» Девушка предо мной, Мария, зло повысила голос, пронзая меня сердитым взором. Чудовищный взгляд. Она прижала меня к ограде и широко раскрыла рот, словно намереваясь сожалеть здесь и сейчас. Напоминает гипертрофированную бычью лягушку. Я пожалела, что не захватила с собой что-нибудь вроде диктофона. Будь у меня в распоряжении часть ужасающих цитат из ее речи, которая лишь несколько мгновений назад пестрела цветастыми выражениями, вероятно, я могла бы вдохнуть новую жизнь в понятие «нецензурная брань». Само собой, я бы так не поступила. Даже после этого я считала ее своей подругой. У меня вовсе не было желания обесценивать эти отношения. «Прошу, возьми себя в руки», – отшатнувшись, сказала я. К сожалению, это лишь подлило масло в огонь. «Чигуса! Думаешь, ты вправе просить о таком?» Мария стукнула кулаком по ограде, прерывисто дыша. Ее жабий удар отозвался таким сильным импульсом, что я непроизвольно прикрыла уши. От этого звука я чуть не свернулась клубочком, словно броненосец. Она права. Если сравнивать положение наших семей, у меня нет права жаловаться. Неважно, как сильно меняются общественные устои, слабый может лишь слепо подчиняться сильному. И все же даже так... «Я лишь хочу узнать, где Сия». Я провалила переговоры. «Мог бы я говорить, ты бы понял. Эти слова известны. Их вполне можно назвать основополагающим человеческим принципом. Это касается всех без исключения. Премьер-министров и убийц, редакторов и писателей, садящихся за перо лишь после окончания дедлайна, коллекторов и должников на грани банкротства. Ведь у нас нет причин для недоразумений после разговора по душам. Если она не позвонит, я попаду в неприятности. Ведь мои деньги... Это все, о чем ты печешься? Деньги, деньги, деньги! У тебя разве нет чего-то более важного?» Крикнула она так, что я снова отшатнулась. Не похоже это на человека, что столь радостно взял взаймы чужие активы. Я ошиблась? Что это еще за более важное, о котором она говорит? Осознавая, что мне нужно лучше оценивать ситуацию, я оглянулась. Вдали, за скоплением городских зданий, возвышающихся над окрестностями словно бамбуковая роща, огромное закатное солнце тонуло в океане горизонта. Сегодня мир окрасился в оттенок красного, багровее даже, чем свежая кровь. Хотя некоторые могли испугаться такого насыщенного кровавого зияния, для меня оно сияло величественно, словно ограненный рубин. Хвастаться здесь нечем, но вид с крыши моей школы – это без сомнения нечто такое, что не купишь за деньги. Пристально глядя на завораживающий взгляд закат, я подумала про себя. В этом мимолетном людском бытии что же важнее всего? Деньги, конечно. Нет ничего, что нельзя купить за деньги. В том маловероятном случае, когда вещь важнее все же существует, она не стоит ровным счетом ничего в этом прогнившем капиталистическом обществе. И здесь нечем хвастаться. Ограненный алмаз? Наше общество больше верит в наличные, чем в самоцветы. А потому такие ценности весьма сомнительны. Да, я совершенно уверена, что не ошиблась. Почувствовав облегчение, я повернулась к Марии. «Если не скажешь, у меня и вправду будут неприятности. Я буду по шею в дерьме. В нашем деловом мире сбежать вместе с займом – все равно, что копать могилу себе же». Молодежь сейчас все чаще исчезает в ночи. А люди, чьи мысли полны грез, или попросту говоря, те, кто серьезно настроен чего-то достичь, главная мишень кредиторов. Хотя в последнее время многие задерживаются с выплатами непомерных процентов. Могу лишь представить, как в один прекрасный день они тайком улизнут с моими деньжатами. Я тоже проявила небрежность. Впервые такая деликатная и очаровательная девушка, как я, испытала подобный позор. Как я и сказала, это все заблудший перекресток. Ну да, конечно. Она точно исчезла из-за этой городской легенды. «Я услышала достаточно», – вздохнула я, устало махнув рукой. Мария крепко дружит с этой злополучной девчонкой и сейчас хочет прибрать к рукам мои финансы. Рожденная лягушкой, она без определенной на то причины и цели мечтает стать лебедем, а потому будет полагаться на чужие деньги. Лягушки в Африке лягушки. Ква-ква, ква-ква, ква-ква. Поют они свою привычную песенку. Свидетельство того простого и безгорестного существования, к которому они должны стремиться. Все вокруг, кроме меня, обязаны превратиться в лягушек. А значит, если мир вдруг станет деревней стажаб, я немедленно переселюсь в людское селение. Судят по себе. Лягушка судит по лягушке, а человек, погрязший в долгах, по-другому такому же. А вот почему все, что я услышала, позвав ее... пустые отговорки о городской легенде, так называемом «заблудшем перекрестке». Это дорожный поворот в жилой зоне, освещаемый отраженным от выгнутых обзорных зеркал цитрусово-оранжевым светом. Если в полночь прогуливаться этим путем, держась за руки со своей второй половинкой, в конце перекрестка появится четвертая дорога. Выберешь неправильный путь, и тебе уже никогда не вернуться домой. Что за чепуха? Не знаю насчет заблудших и влюбленных, но я предпочла бы не выходить за рамки, даже если речь идет о моем оскорблении. Вполне нормально бояться неизвестного и мистического, когда ты в младших классах. Естественно, размышлять о свиданиях и любовных неурядицах, пока ты в средней школе. Это все славно и прелестно, но я бы предпочла вернуть свои денежки обратно. Мария, в зависимости от твоего желания сотрудничать... я могу повысить или же оставить прежнюю процентную ставку твоего займа. Поверить не могу. Сдохни. Убейся. Опять она использует эти дрянные словечки. У меня колени дрожат. Я просто не могу умереть и оставить все как есть. Не тогда, когда моя цель – собрать 200% одолженных денег – не воплотилась в жизнь. Кроме того, я ведь заняла лишь 30 тысяч. Почему долг подскочил до 50? Нет, до 100 тысяч! Он возрос с 40 до 500 тысяч, если быть точной. Да это же обдираловка! Я ведь объяснила тебе систему процентов, когда давала взаймы. И ты не колебалась, скрепляя печатью долговую расписку? Да нет же, я имею в виду, они так сильно возросли! Всегда так. Все заемщики как один. Занимаются улыбкой на лице... а когда приходит время платить по счетам, ворчат почем зря. Честно говоря, я вот думаю, может это бизнес такой? Предавать достойных людей, что по доброте душевной заняли тебе свои кровные. Можешь посоветоваться с родителями? Со своей стороны я приготовлю объяснительную о целях использования этих средств. Мария заняла деньги, чтобы отправиться на ночное свидание со своим тайным бойфрендом. Я смогла сберечь несколько фотографий этой счастливой пары в папке изображений. Фотографии, что, по-моему, несут красноречивый смысл. Переслать любовный архив этих голубков – дело 2 секунд. Растерянная, Мария ухватилась за поручень и встала истуканом. Ясно как день, где вы, пташки, гнездились. Даже обезьяна бы догадалась. Будь это бой броненосца против жабы, броненосец бы просто перекатился на спину и бац, вот и сказочке конец. Такая легкая победа не заняла бы и 3 секунд. Поэтому даже если слабый может лишь подчиняться сильному, я, несмотря ни на что, хотела прийти к компромиссу. Поддержка Марии меня бы очень порадовала. Тебе лишь нужно сказать, где она. Уверена, это не создаст тебе проблем, Мария. С остальным я разберусь. Почему ты так зациклена на Сии? Ты уже достаточно заработала. Так почему бы тебе просто не оставить ее в покое? Почему, спрашиваешь? Разве мы не подруги? Улыбнувшись, сказала я. Порядочные должники – мои хорошие друзья. В крайнем случае я вношу их во френд-лист. Принцип «не дай им жить, но не позволь умереть» – обычная практика в профессии ростовщика. Только глупец отказывается от друзей, приносящих доход. Дружба прекрасна, когда она закалена холодной, суровой действительностью, свободных от мимолетных иллюзий. Ты... Интересно, Мария также растрогана? Ее щеки покраснели, как помидоры. Она с прищуром уставилась на меня глазами, переполненными насильственными намерениями, и выдала. «Ты сука!» Внезапно раздался хлопок, приятный и мелодичный. Она дала мне пощечину. Она ударила меня. Вдогонку к осознанию произошедшего моя щека застонала от боли. «А я... извини». Мария, кажется, пришла в чувство, сжав ладонь, которая только что меня оприходовала. Она всегда была мирной девушкой. Я прекрасно понимаю. Ей не хотелось начинать драку. Очевидно, что девушка лишилась всех путей к отступлению в переговорах, поэтому я, несомненно, готова принять это за смягчающие обстоятельства. Раз я все понимаю, компенсация – дело нехитрое. Любой, кто злится на мелкую пощечину – недостойный человек. В этом-то я уверена. Больно. В то время, как я поглаживала свою щеку, наши взгляды встретились, и ее лицо побледнело, словно полотно. Будто она смотрела на злобного демона из Гиены. Дрожа от страха, словно осиновый лист, девушка пошевелила ногой, как бы собираясь удирать. Она оступилась разок, затем еще. «Давай все как следует обсудим, хорошо?» Только я протянула свои руки вперед, она издала пронзительный крик и ударилась в бегство. «И что это сейчас было?» На меня не только накричали, но еще и избили. Об меня вытерли ноги. Без сомнений, жертва здесь я. Разве я похож на злодея? Испугавшись до чертиков, я взглянула на кроваво-красное вечернее небо, что было словно не от мира сего.